Глава 30. Торн. С мыслями о Балане и едва уловимым привкусом меда на языке я сидел в офисе Гарвард Льюис и сыновья. На самом деле здесь не было ни Гарварда, ни его сыновей. Это просто прикрытие. С такой вывеской можно было не бояться, что кто-то придет сюда или поймет, какой бизнес ведется в этой части Кремниевой долины. Если бы кто-то и заглянул в широкие окна, то увидел бы только тихую приемную с пустующей стойкой администратора. Настоящее действо разворачивалось за широкой стеной, в травматологическом отделении и в нескольких смотровых кабинетах. Развалившись в черном кожаном кресле и запрокинув голову, я безуспешно пытался согреть ноги, обувшись в дурацкие обогреватели. Будь у меня в тот момент пистолет, я бы его пристрелил. «Перестань думать о том, чтобы пристрелить меня», пробормотал он, читая что-то на планшете в другом конце кабинета. Я с ненавистью посмотрел на него. Он был невозмутим. Наверное, к 80 годам, после операций на всех подряд, от раненых солдат до соседских коров, тебя мало что способно вывести из себя. Он продолжил листать планшет. «Смотрю твои рентгеновские снимки, но на них нет того, что мне нужно», сказал он, показывая мне их. «Видишь органы, которые начали замерзать, выглядят немного ярче, потому что их плотность увеличилась. Края твоих почек выглядят очень плохо». Я провел руками по лицу. Его слова были на вкус, как кислый попкорн. И, надо признать, неудивительно. Уж кто-кто, а док точно имел черный пояс по едкости. «А еще, — продолжил он, — на этих снимках отчетливо видны края печени и сердца». Я продолжил непонимающе смотреть на него. Доктор вздохнул. Обычно мягкие ткани, вроде органов на рентгеновских снимках, имеют слегка размытые, расплывчатые очертания, но при внутреннем замерзании их контуры становятся более четкими. «Должно быть, в этом есть какой-то смысл», — подумал я. «Что-нибудь еще?» «Похоже, твоя грудная клетка расширяется. Это понятно, раз органы начали замерзать». «Рад, что ты пришел хоть к какому-то выводу», — сказал я. Доктор просто посмотрел на меня в ответ. Несмотря на возраст, у него все еще была густая шевелюра седых волос и самые густые брови, которые я когда-либо видел. Глаза были светло-голубыми, а тело, на удивление, в хорошей форме. «Я бы хотел сделать тебе термографию, но мне нужны кое-какие аппараты. Скажи моим парням, что тебе нужно, и я позабочусь, чтобы тебе все доставили», — сказал я. «Хорошо. Еще я хочу купить аппарат для МРТ и ультразвука». Я оглянулся по сторонам. «Здесь нет места». «Ты прав», — радостно подхватил док. «Если я все устрою, ты поедешь в больницу и сделаешь МРТ?» Ни одно оборудование, которым располагали медицинские учреждения, не могло мне помочь. «Нет», — коротко ответил я. «Почему нет? Я хочу посмотреть на снимки», — требовательно сказал док. Он был в своем обычном белом пальто, серых брюках, зеленой рубашке и идеально завязанном шелковом галстуке. Он был нашим главным врачом и работал не по стандартному графику, но при этом всегда умудрялся выглядеть как типичный сельский фельдшер. «Какое значение имеет МРТ?» — спросил я. «Ничего не изменится. Мы ведь знаем, что происходит». Он приподнял бровь, похожую на гусеницу. «На самом деле мы понятия не имеем, что происходит. Да, мы знаем, что ты замерзаешь, но это явление не изучено». «Понимаю, но наблюдать за тем, как мои органы постепенно превращаются в лед, только потому, что тебе интересно, не стоит того, чтобы я ложился в больницу. Последнее, что мне нужно, это чтобы кто-нибудь узнал об этом. Кстати, у тебя все еще есть лицензия на медицинскую практику?» Сколько себя помню, он всегда был нашим хирургом-травматологом, так что обычно, если кто-то из моих людей получал ранение и при этом не нуждался в немедленной госпитализации, мы отвозили его к доку. «Конечно. Иначе как бы я выписывал рецепты?» — спросил он. «Верно», — сказал я. В кармане завибрировал телефон. Я достал его и увидел экстренный вызов от Джастиса. «Что случилось?» «На нас напали», — коротко сказал он, и на линии раздался сигнал тревоги. Я снял обогреватели и потянулся за носками. «Что за атака? Служба безопасности рядом?» «Кибератака», — уточнил он. «Нужна помощь», — и повесил трубку. Я встал, взял с вешалки пальто и вышел из кабинета. «Попроси моих людей достать аппараты для томографии и УЗИ», — сказал я, направляясь к задней двери. «Для МРТ не нужно». «Торн», — произнес док, шаркая за мной, — «мы могли бы установить аппарат в подвале». Я оглянулся через плечо, открывая дверь. «Думаешь?» «Конечно», — ответил он. Я вздохнул. «Ладно, действуй. Скажи Джастису, и он достанет все, что нужно». «Ох, ты сделал меня таким счастливым», — сказал док, подпрыгивая. «Да, это была моя цель на сегодня», — пробормотал я, направляясь к машине под дождем. «Что со мной? Я никогда никому не позволял так шутливо разговаривать со мной. Неужели Алана делает меня мягче? Если это так, то скоро это прекратится», — подумал я. Вопреки правилам, принятым в моей организации, в тот день я вел машину сам, без сопровождения. На самом деле мне всегда нравилось водить машину. Всякий раз, когда кто-то из моих людей находился в машине, они вели себя так, будто должны были следить еще и за тем, чтобы меня не подстрелили. Я был таким водителем, каким не был ни один из них. Моя Audi A8 L-Security была оснащена встроенными функциями безопасности. Она совершенно точно могла защитить от пуль и была устойчива к взрывам и другим видам атак. Я планировал приобрести такую же для Аланы. Меня немного раздражало, что она еще не решила вернуться ко мне. Но сомнений в том, что это случится, не было. За ее независимостью нужен глаз да глаз, так что в случае необходимости я был готов действовать жестко. Всю дорогу в Малис Медиа я не переставал думать о ней. Один из сотрудников охраны мгновенно открыл дверь, и чуть ли не под конвоем я дошел до лифта, хотя сюда просто невозможно проникнуть незамеченным. Оставив охрану наверху, спустился под землю в серверную, где должны были работать Каз и Джастис. Они что-то усердно печатали, когда я вошел. Бросив пиджак на пол, я подошел к ним. «Что случилось?» — рявкнул я. «Многочисленные нападения», — мрачно ответил Джастис, щурясь в монитор. «Только что прошла первая волна, это был поток противоречивых данных, направленную прямо на квантовую память граната». «Достойная атака», — сказал я, сделав паузу. «Каков твой план?» «Я задерживаю процесс обработки каждого ядра граната». Каз оглянулся через плечо. «Это должно помешать злоумышленникам получить доступ к данным. Если все удастся, то получится постепенно отключить его», — сказал он и отвернулся. «Каз, а ты что делаешь?» — спросил я. «Вторая волна атаки сосредоточена уже на наших пользователях. Кто-то пытается слить их личные данные». «Чёрт», — пробормотал я. Он нажал клавишу ввода. «Уже занимаюсь ею, создаю что-то вроде квантовых пузырей, в которые помещаю запросы, чтобы сохранить нужные данные. Как только соберем все в одном месте и остановим атаку, я разрушу эти пузыри, и с данными все будет в порядке». Звучало превосходно. «Хорошо». Я включил компьютер и быстро вошел в систему. «Полагаю, будет и третья волна?» «Да», — ответил Джастис. «Это...» «Понял», — сказал я, сразу же увидев разрозненные данные. «Похоже, кто-то пытался внедрить в наши серверы вредоносные скрипты, нацеленные конкретно на резонанс и молекулярную структуру гранатов. Одновременно с этим обнаружил отказ системы в обслуживании. Эта атака, очевидно, была нацелена на замедление отклика платформы, чтобы пользователи не смогли получить доступ к своим учетным записям. Я начал вводить алгоритмы, выискивая вредоносные программы на серверах. От предвкушения кровь в жилах застыла. В бою я был самым настоящим дьяволом, но за компьютером — богом. Найдя схемы трафика, мгновенно применил сетевые фильтры, чтобы отделить реальные запросы пользователей от фальшивых, и отправил ботов в пузыри, которые создал Каз. После эвристическим методом написал алгоритм искусственного интеллекта. «Отлично», — сказал Каз. «Вижу, ты хорошо справляешься. И ты продолжай в том же духе. — сказал я, печатая быстрее, чем он. Затем перешел к атаке, связанной уже с перегрузкой системы из-за массовых запросов к серверу, и распределил трафик по всем подключенным гранатам. Нужно было ослабить давление хотя бы в одной области, чтобы сделать атаку неэффективной. «Я начал обновлять систему», — сказал Джастис, быстро печатая. «Враг выбрал правильный момент, потому что точно знал, что мы уязвимы. Хорошо, я отправляю вредоносное ПО к его источнику», — сказал я, разделавшись с обеими атаками. «Похоже, парни тоже были близки к финалу. Давайте выясним, кто это. Хотя у меня уже есть вариант». «Проверь ловушки», — заворчал Каз. «Уже это делаю», — сказал я. «В нашей системе было настроено множество ловушек для отслеживания злоумышленников, но я уже понимал, что эта атака была слишком сложной, чтобы попасть в одну из них». «Чёрт», — выругался Джастис. «Что?» — спросил я, оглядываясь через плечо. Он покачал головой. «Ещё несколько взломов в системе. Они перегружают сервер, и наши гранаты не справляются». «Наши зараженные гранаты не справляются», — поправил я, чувствуя, как кровь закипела от гнева. «Так они хотят поиграть», — подумал я, повернулся и быстро набрал несколько команд. Каз сделал круг на стуле, и его глаза округлились. «Подожди немного». «Нет». «Это единственный способ», — ответил я, тут же активируя общий системный протокол, который сводил все квантовые состояния в наших гранатах до базовых. Система отключилась. «Чёрт!» — Каз поднял руки над головой. Джастис посмотрел на меня. «Думаешь, это сработает?» «Понятия не имею», — сказал я и ввёл команду на перезагрузку, но ничего не произошло. Не шевелясь, просто просил Вселенную помочь. Внезапно система воскресла, и мы все как один схватились за клавиатуры. «Боже, сработало!» — выдохнул Джастис. «Все вредоносные программы были удалены благодаря защитной программе, которую я написал еще при создании системы, надеясь при этом, что никогда ей не воспользуюсь». «Теперь мы не сможем отследить источник атаки», — сказал Джастис, снова оглядываясь на меня через плечо. «Знаю», — сказал я, после чего встал и направился в соседнее помещение. Там было прохладно. Мерцали огоньки на серверах, а в центре располагался большой гранат. Я подошел к нему. Он был насыщенного красного цвета с острыми краями, и между нами не было никакой связи. Я протянул руку и коснулся его. Хрусталь под ладонью гудел, но, видимо, больной гранат блокировал это соединение. В голове мелькнула мысль разбить его, но это могло привести к моей смерти. Похоже, другого выбора у меня не будет. «Лучший вариант — каким-то образом вылечить зараженный гранат и себя», — сказал Джастис у меня за спиной. Я повернулся и внимательно посмотрел на него. «Иди сюда». Он подошел ближе. Когда-то единственный человек в мире, которого я поклялся защищать. Теперь же их было двое. Брат накрыл гранат ладонью. Ничего не происходило. «Я тоже не ощущаю связи с ним», — сказал он. «Его сияние ничуть не сильнее для меня». «Это потому, что я все еще был жив. Если бы смерть забрала меня, согласно истории нашей семьи, связь Джастиса с гранатом усилилась бы». «Что сказал доктор?» — спросил он. «Док?» — переспросил я, закатывая глаза. «Ему нужен аппарат для МРТ». «Где он собирается его установить?» Я усмехнулся, расслабившись впервые за весь день. «Он думает, что может поставить его в подвале». Джастис замер. «Я не хочу делать МРТ в том жутком месте. Там наверняка можно подхватить проказу». «Мне все равно. По крайней мере, так можно порадовать Дока. Мы живы благодаря ему», — пробормотал я. «И то правда», — согласился Джастис. «Как думаешь, кто организовал нападение?» «У нас было так много врагов, что сказать это наверняка было трудно». «Рендейлы знают, что у нас проблемы», — сказал я. «Глаза Сильверии выдали ее, но, возможно, у нее просто хорошие источники». Джастис кивнул. «Я прослушал устройства, которые ты установил в их доме». «Удивительно, что они не провели обыск, когда я ушел», — подумал я. «И что?» «Ничего. Они ни в чем не признались. Между сестрами вспыхнула какая-то мелкая ссора насчет того, кто выйдет за тебя замуж, сказал он, поджав губы, как будто только что попробовал на вкус клей. Я не женюсь ни на одной из них. Ты ведь не сказал им об этом, да? Конечно, нет. Пока мы на войне. Сейчас надо выяснить, не Рендейл ли заразила наши серверы и гранат. И тебя. И меня. Она намекнула, что если женюсь на одной из ее дочерей, то получу лекарство. Джастис отошел от граната. Тогда это ее рук дело. Возможно, сказал я. Но она могла блефовать. Он вздохнул. Тебе это не понравится. Как и всегда, устало сказал я. Думаю, тебе нужно пойти на бал «Кремниевых теней и тайн» завтра вечером. У меня отвисла челюсть. Это было последнее, что я ожидал услышать от Джастиса. Ты что, с ума сошел? Я не посещаю мероприятий и даже не выхожу на публику, если могу этого избежать. Брат скрестил руки на груди. Я знаю, но это нападение подкосило нас, хоть мы и боролись изо всех сил. И что? Он сделал шаг назад, будто думал, что я наброшусь на него. Нам нужно опубликовать на платформе голограмму о каком-нибудь мероприятии, в котором люди могли бы поучаствовать и пережить то, о чем мечтают, но не могут себе позволить. «Со мной?» — воскликнул я. «Он в последнее время не ударялся головой?» — подумал я. «Да, с тобой», — ответил Джастис. «Ты загадка. Каждый раз, когда Алана говорит о тебе в Аквариусе, ее охват пользователей увеличивается по меньшей мере вдвое. Нам нужна энергия, а с умирающим гранатом...» Я посмотрел на полузаряженный камень. «Почему бы тогда не с тобой?» — спросил я. «Потому что я не Торнбитах. Я его брат, о существовании которого никто не знает. Я сделаю все, что в моих силах. Но если ты хочешь перевести сервис полностью в онлайн-режим, нам нужны взаимодействия с пользователями и энергия. Гранат умирает». «И мы быстрее теряем энергию», — закончил я за него. «Но, по крайней мере, у меня уже есть спутница. Раз уж я иду, составь план, как украсть ее на балу. Я уже устал ждать», — подумал я.